и убрано. Поэтому лучше этот вопрос, конечно, давать не нашу программу, а к тем, кто у вас проводил тотальный диктант. Как это по-русски? А я отвечу еще на один вопрос Бориса Васильевича К. Несколько неожиданный. В одной из передач, пишет он, вы рассматривали словечко «режимить». В качестве объяснения его происхождения вы сослались на принцип экономии, ведь слово «режимить» – короче выражение «соблюдать режим». Мне кажется, пишет Борис Васильевич, это неубедительно. Иначе как объяснить распространение ненавистного мне слова «фотка», которое на одну букву длиннее ранее употреблявшегося нормального слова «фото». Дело в том, Борис Васильевич, что «фотка», которая мне тоже не нравится, тем не менее очень выгодно отличается от «фото» тем, что «фотка» склоняется. «Фото» – несклоняемое существительное. И для его употребления, для того, чтобы не добавить к нему напрашивающееся окончание, ведь наше языковое сознание диктует, вставь слово в такую-то форму и добавляй соответствующее этой форме окончание. Это стереотип, который складывается в раннем детстве и который очень силен. Для того, чтобы его правильно употреблять, нам постоянно приходится прилагать сознательные усилия. В случае с фоткой эти усилия не требуются. Она осознается как существительное женского рода, склоняемое и все. Так что экономия усилий здесь налицо. А то, что слово длиннее на один звук, не играет в этом случае никакой роли. Как это по-русски? Лариса Сергеевна Чекулаева из Москвы пишет. «Прошу развеять мои сомнения в использовании слова «ушлый». По аналогии со словом «дошлый», которое трактуется, способно дойти до всего смышленой ловки, я считала, что «ушлый» означает способность быстро схватывать и улавливать со слуха. Ну и далее Лариса Сергеевна жалуется на то, что в словаре Ожегова и Шведовой точного значения нет, и сожалеет о том, что словарь Дмитрия Николаевича Ушакова, который был у нее, пропал при переезде на другую улицу. Сомнения, которые Лариса Сергеевна испытывает, правомерны. Конечно, ушлый и дошлый – это слова с совершенно разными значениями. Легко видеть, что они образованы от однокоренных глаголов «уйти» и «дойти», но различие в приставках этих глаголов влечет за собой и различие в значениях. Действительно, «дошлый» способен дойти до всего, «смышленый», причем у этого слова есть еще такой компонент значения не просто «способен дойти до всего», а стремящийся докопаться до самых тонкостей, до самого дна. «Дошлый» — это человек, который разбирается во всех деталях, во всех мелочах, и пока в них не разберется, не успокоится. Дотошный. Дотошный. А вот «ушлый» — это связано с глаголом «уйти», да, уходит, особенно тот, кого хотят поймать. Его хотят поймать, а он уходит. «Ушлый» — это ловкий, это пройдоха, это хитрый, возможно, нечистый на руку. Вот в отличие от слова «дошлый», слово «ушлый» имеет совершенно явную отрицательную оценочную окраску. Так что различие в значении этих слов очень существенно. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Мы всегда ждем ваших писем. Ну а сегодня с вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!